В грудь толкнулась Кацую, подав мне сигнал «да» от наставницы. Неожиданно. «Ну так-то Цунаде-сенси поумнее меня будет». Взяла колечко, надела на пальчик и погрузилась в поверхностный транс, откинувшись на стуле. Диванчик подошел бы под это дело лучше, но его уже занял Нукинин. Разделять мышление на потоки и делать несколько вещей одновременно я тренировалась с самого осознания того, что я не просто голоногая крестьянка, а энергетик, знающая дофигища всего полезного. Медитировать, не прекращая заниматься выращиванием риса, я научилась где-то в 4-летнем возрасте. Сейчас эта практика пригодилась на все 100. В медитацию я ушла только частью сознания, уделив остатки внимания Кокузу, который прикрыл глаза на диванчике. Тоже отрешился от реальности. Ту часть меня, какая ушла в астрал, закрутила, и для той Аками мир вокруг изменился. Тело ее, то есть меня, истончилось, стало полупрозрачным и каким-то синюшным, как призрак или голограмма. Зашибено. Это же круче, чем Кацую, в каком-то роде. В том, что можно почти лично побывать где-то и перетереть, подмечая не одни лишь слова, но и мимику собеседника. Крутейшая крутизна. Вот только место подкачало. Грязная темная пещера. Большую часть пространства занимает на редкость уродливая статуя какой-то твари. Вроде как человекоподобная, но вытянутая голова и здоровенные зубищи, закусившие округлую пригрызку, а также закрывающая глаза пупырчатая пластина совсем не производит впечатления человека. Скульптура вроде как каменная, но в то же время с элементами дерева в фактуре. Вот реально структура коры просматривается, несмотря на то, что тут не очень со светом. Добавить освещение не могу. Мое тело и моя энергетика остались там, в переговорке, а здесь только проекция, стоящая на безымянном пальце правой руки статуи, том самом, на какое кольцо пришлось надеть. Сразу стал понятен смысл действия. Пожалуй, братец Дей был бы в восторге от подобного предмета искусства. Повернула голову вправо, там на другом пальце стоит красивая стройная девушка. Короткие, но длиннее моих сине-фиолетовые волосы, стриженные под каре, украшены бумажным цветком. Оттенок почти как у Анка. Плащ того же фасона, что и у Кокузу, а также дохлого Сунанина. Униформа у них такая, походу, что и мне придется носить. Переживу. Здравствуй, Пин сама. Предполагала, что вы женщина, но не такую большую вероятность давала. Рада, что не ошиблась, обратилась я к девушке. Симпотная, Скаю бы понравилась, он бы ее с удовольствием украл. Даже красивее, чем Шитян и Читян, пожалуй. Хотя тут мое мнение не особо играет, это надо всех троих в линию ставить и у какого-нибудь мужика спрашивать. Ты ошиблась, это Конан, я Пейн. Гаркнули с дальнего пальца той же руки. Реально грозно прозвучало. Была бы я тут в настоящем теле, а не в виде голограммы, то и струхнула бы. Там рыжий мужчина, не особенно крупный, в том же прикиде, но еще и с остальной пластиной какой-то скрытой деревни на лбу. Камон, я не разглядела из-за полумрака. Все, что четко увидела, рыжие волосы, не алые, как у меня и у Зумаки, а скорее ржавые. Мне сказали, уйди в транс, увидишь лидера Акацуки. Вот и увидела ее первой. Оказывается, я могу пожать голографическими плечами, как своими собственными. А вот шаг в сторону сделать уже не выйдет. Ноги будто приклеены к каменной поверхности. И ты решила, что это она. Что она способна быть богом, управляющим миром боли. Ледяным тоном процедил Рыжик. Забавно, не правда ли? Чуть улыбнулась синеволосая. Спрашивала она не у меня, а у своего лидера. Она легко прикончила слабака Кагару и знает цену деньгам. Прозвучал с другой стороны хриплый голос Кокузу. Обернулась, так и есть. Стоит на среднем пальце второй руки, том самом, где кольцо таскает. Получается, он сейчас в трансе и подставился. Та часть меня, что осталась в переговорке, хищно усмехнулась. За ублюдка наверняка хорошая награда полагается. Но вообще это не фиговый жест доверия со стороны Нукинина. Или пренебрежение. Типа, я такая слабачка, что и спящему ему навредить не сумею. Боль – это всего лишь сигналы в мозгу, я умею ими управлять и создавать. Пусть и не думают, что могут так вот взять и морально задавить целую королеву, хоть и малолетнюю. Но говорить мы ведь будем не о боли, для такого разговора нужна личная встреча. Пейн – это и есть боль на том языке, который используют в некоторых районах Кума. И я его, похоже, отчасти знаю, хотя специально не учила. Наследственные воспоминания. Может быть, я прежняя как раз из тех мест, отсюда и загорелые парни нравятся, и к Райкаге неподдельное уважение. Не своевременная мысль, но я ее обдумала той частью сознания, которая осталась в стране волн. Решила, что недостаточно фактов для выводов. Верно, мы решаем твою судьбу. Либо ты остаешься с нами и встраиваешься в иерархию Акацуки, либо Какузу заработает нам немного денег. Неизвестно еще, кто на ком заработает. Не купилась я на дешевые угрозы. Водопады ведь сейчас в моей полной власти. Хоть бери и отрезай ему голову прямо в эту минуту. Но если обеспечить денежными заказами, я не против примкнуть. Моему острову постоянно не хватает бюджета, знаете ли. Слухи о том, что на Узуши основа есть жизнь, до нас доходили, все тем же ледяным тоном продолжил Пейн. Я не уверен в твоих способностях. Слишком противоречивые слухи. Девочка, уничтожающая деревню одним словом бум, действительно звучит невероятно, с хорошо скрытым, но все же читаемым сарказмом заявила Конан. Вступительное испытание, озвучил вердикт великий лидер, божество боли и прочая пафосная муть. Завтра в это же время ты явишься, чтобы его получить. К тому моменту приведи себя в порядок. Все внешние атрибуты члена Акацуки должны быть на положенных им местах, и меня выкинуло. Проекция была разрушена, а я получила заряд бодрости, то есть боли. Ну такое, вполне терпимое. Не больше, чем сигналы в моей нервной системе. Электрические импульсы, которыми я умею управлять. Как говорит братишка Дей, ХМ, в голову идея развития пыточной техники пришла. Главный ее недостаток – необходимость в физическом контакте, что в полноценном бою шиноби возможно не всегда. И тут возникла мысль. Как данную проблему решить? Даже две. Первая, банальщина, привязать к синбону стальную нить и когда игла воткнется в противника, через проводник передать болевой импульс. Ну или просто электричеством шибануть, но вариант, когда враг корчится именно от боли, а не от судорог, мне нравится больше. Идея под номером 2 круче и сложнее в реализации. Во-первых, генерировать ионизирующее излучение. Во-вторых, по уже созданному каналу перекинуть электрический импульс, хоть пыточный, хоть тупо молнию на дальнее расстояние. Какое точно потяну, не ясно, может и на несколько сотен метров выйдет. Вот, допустим, идет себе Егора по своим мудацким мизукакским делам и раз, его от боли финальной ступени техники пыток скрючило, а рядом никого, и только я издалека через систему воздушных линз наблюдаю, буду тренировать и отрабатывать. Офигительно полезно может получиться. Ты проявила себя еще более глупой, чем я оценил изначально. Не стоило грубить Пейну. Я не грубила. И как будто я знала, как он выглядит. Кто сказал, что девушка не может быть божеством боли? Где это написано? Это же очевидно. Не каждому. Не хочу с тобой спорить. Эта комната в твоем полном распоряжении. Если что-то надо, скажи, я прикажу, это принесут. Пин сама приказал привести в порядок твой внешний облик. Какузу достал из-под плаща печать хранения, распаковал ее и с видом коммивояжера начал раскладывать на столе в переговорной вещи, еще и комментируя каждую. Непромокаемый плащ Акацуки с высоким воротником. Изготавливается из специальной ткани, устойчивой к повреждениям и производимой только в Омигакуре. Пропитка внутренней стороны маскирует чакру от большинства сенсоров. Не скрывает, но искажает, чтобы тебя не опознали. Он обойдется всего в 10 тысяч лье. Чего? Я аж прифигел от наглости. Мы не благотворительная организация и не можем позволить себе бесплатно раздавать форменную одежду. Чему ты удивляешься? В скрытых деревнях шиноби также платит за свое снаряжение. Я возьму трофейный с трупа Сунанина. Он мне великоват, но и этот наверняка тоже. Нет. Так не подойдет. Наши члены получают самые лучшие, а значит, новое снаряжение. Приготовься оплатить его полностью. Вот ведомость, ознакомься. Машинально взяла протянутую мне бумажку. Непромокаемый плащ, 1 шате, 10 000 рей, шляпа с колокольчиками, 1 шате, 2 000 рей, комплект кунаев с гравировкой, 5 шате, 2 000 рей, взрывные печати, 22 шате, 5 000 рей, печати хранения, 2 шате, 5 000 рей, медицинский комплект, 1 шате, 1 500 рей, темный лак для ногтей, 1 шате, 500 рей, итого, 26 000 рей, 26 тысяч, люби тебя, Биджу. Зачем мне вообще шляпа с мудацкими колокольчиками? Скрывает лицо, маскирует чакру, оберегает голову от дождя. Лак для ногтей? Серьезно? Перешла я к следующему сомнительному пункту. Какой-то фарс, если честно, в полной мере. Речь не о банальной косметике, а отчасти цельного образа представителя Акацуки, созданного, чтобы производить верное впечатление на заказчиков. Потребуется обработать пальцы и на руках, и на ногах. На то, что ногти что у Кокузу, что у его коллеги из Суны одинаково черные, я внимание обратила с запозданием. Может, все-таки не налюбливают меня с этим лаком? Мысленно восстановила образы Конан и Пейна. У обоих и правда одинаковый черный маникюр в цвет плащей, и в случае с красивой девушкой, и на персингованном садомазохисте темный лак смотрится вполне уместным. Пошел бы к лицу и мне. Но 500 за пузырек, откуда вообще такие цены взялись? На одну единственную 1000 в этой стране пару месяцев прожить возможно, ни в чем себе не отказывая. Снаряжение высшего качества не может быть дешевым. Если это для тебя слишком дорого, мы оформим рассрочку всего под 40% годовых. Уточняю, цены указаны уже со скидкой для члена организации. Кацую на груди у меня лихорадочно задергалась. Кажется, она так смех наставницы передает. Или заливистый хохот Фумита. А может быть, в данный момент надо мной синхронно ухахатываются все, кто слушает переговоры. Я возьму лак. Плащ трофейный, остальное у меня будет свое. Распечатала скупую стопку денег и протянула 500 бумажек. Маникюрных салонов я в стране волн сроду не видела. Шитян поможет ноготочки обработать. Цены, конечно, конские. И не удивлюсь, если все положено бесплатно выдавать, но этот старый скупердяй решил меня налюбить. О ценности одежки с трупа он, к примеру, вообще не волновался. Я предупреждал о рисках. Если разозлишь Пейна, мало не покажется, как Узу нехотя собрал все обратно в печать, оставив на столе купленный мной флакончик. И последнее, перечеркни свой протектор. Нафига, Акацуки, организация Нукининов. Обычный шиноби, не перечеркнувший свое прошлое, нам не подходит. Я необычная, знаешь ли, но, несмотря на сказанные слова, взяла пластину, что обыкновенно таскаю на поясе, и зачеркнула камон движением пальца. Старая добрая бритва Аками сгодилась и для подобной операции. В традициях шиноби куной для такого использовать, но мне хватило и указательного пальчика, чтобы прочертить глубокую борозду. «Слышь, Кокузу-сан, а не хочешь ко мне в отдел продаж устроиться? У тебя явно талант. Спокойная работа в динамично развивающейся компании. Какой же все-таки смех у этой образины неприятный?» Так и передернула всю, когда Нукинин рассмеялся. Глава 26. «Вернусь завтра в то же время». «Подготовь себя», – недовольно бросил Кокузу и оставил мой офис. «А я что? А мне перешивать трофейный плащик, чтобы по размеру подошел и красить ноготочки? Как раз занятие для королевы и разрушительницы. Очень далеко труп Сунанина наш вахтер утащить не успел, вынес в заднюю комнату, чтобы потом в сумерках утопить, предварительно раздев. А вот все ценности присвоить успел. Это страна волн, тут клювом щелкать нельзя. Пусть его». Я добрая монархиня и не отбираю у подданных честно смородиренное, хотя вышибала мне не подданный пока. Я еще наведу тут порядок, лет через 10, империя Узушия будет расти, это меня заносит. На самом деле много земли мне отжимать не с руки. На нищую страну из нескольких островков глаза еще в теории закроют, а вот на что-то большее, точняк нет, лучше и не пытаться с моими убогими ресурсами. Да и нафиг мне этот гемор сдался, может быть и тут просто даймё по-тихому прирежу, чтобы обеспечить сменяемость власти к кому-то не настолько жадному, кто даст местным бедолагам вздохнуть полной грудью, ну и заодно бабло из честного бизнеса взятками тянуть прекратит. В общем, забрала дождевик у мертвеца, даже без примерки видно, насколько он мне велик, куча работы уйдет, дабы ушить. Причем надо так, чтобы на вырост, мне же всего 16, еще несколько лет буду расти понемногу. Ткань, надо признать, без базара клевая, какой бы я аккуратной ни была, когда ублюдку башку сносила, воротник сильно забрызгала, так вот отряхнула, и как новенький, в стирку уже сдавать необходимости нет, не удержалась и таки примерила. Я все же девушка, хоть и не особо заморачиваюсь по поводу гардероба, но не хочу выглядеть уродиной, как и ожидалось. Рукава и полы чересчур длинные, но это же плащ, а не рубашка. Подвернуть и сколоть булавками, в качестве замены которых использовала синбоны. Ну ничего так, сносно. Красные облака на плотной ткани с влагоотталкивающей пропиткой отлично гармонируют с цветом волос. Собралась снять с руки перстень и запечатать его в фуин. И не смогла. Биджу. Люби меня все биджу по кругу. Здоровенная печатка, рассчитанная на взрослого мужика, плотно обхватила мой все еще почти детский по размерам пальчик и никак не желала слезать. Рванула что есть мочи, внутренне готовая, что сдирать придется с кожей и мясом. И ничего, чуть палец себе не оторвала, намертво вросло. Это че за срань, мне что теперь, придется с пальцем расстаться. Решила, биджу, срубить бабла, идиотка, тупая беспечная дура, надела, блин, колечко. Может быть, это мне кармическое воздаяние за то, как беспардонно отжала компанию у Гата. Уверена, Микки мне бы так и сказала. Почему-то сильнее всего кольнул тот факт, что на этом же месте совсем другое кольцо обязано находиться, скрепляющее семейные узы. А если попробовать прокрутить, меня вдруг всю как слабенькой версией собственной пыточной техники прошибло. Типа, сигнал не пытайся, гадство. Конечно же, я продолжила попытки. Боль – это всего лишь электрические сигналы в нервной системе. Я могу ими управлять, умею. И вообще, достаточно отсечь нервные волокна, чтобы мне всю кисть парализовало. Уселась на пол, где стояла, прямо в комнате с трупом и погрузилась в глубокий транс. Надо понять, что вообще происходит. Подобная паника со мной, пожалуй, впервые. Успокоиться и не пороть горячку. Отсечь безымянный палец я в любом случае успею. А затем снова пришить, после того, как избавлюсь от подарочка. Даже за помощью к наставнице или шизуне не обязательно обращаться. Продолжила наблюдать, погружаясь глубже и изучая детальнее. Все оказалось куда хуже. Масштабы хвостатого ублюдка хуже. Эта мерзость, принявшая форму перстня, буквально начала врастать в мой организм, прицепляться тонкими энерговодами к нервным окончаниям, не пропуская ни единого. Что будет, если избавиться от пальца и снять устройство? Только так его и можно назвать. Давай, идиотка, думай. Так-то ясно, что передавать звук и изображение без воздействия на нервную систему невозможно. То есть подключение может быть продиктовано функциональной необходимостью, наивная детская мысль. Это инструмент контроля. Вот откуда пришло погоняло главаря шайки. Подчиняйся или будет больно. Так, хана ублюдку, не на ту напал, мудила. Бог боли, да, как бы не так, эти мужики, они вообще не в теме. Пусть родить для начала попытаются, а потом уже про страдания рассуждают. Я, правда, также пока не пробовала, но полностью уверена, что роды – это где-то в районе второй ступени пыточной техники, а может и третьей. Боль – это сигналы, а я королева сигналов и электрических импульсов. Захотелось шибануть в передатчик своим лучшим пыточным воздействием, но сдержалась. Неизвестно, пойдет ли он, а козыри выдавать не стоит. Это все старый маразматик Анаки больше не сама меня подставил. Соглашайся, Акамитян, баблишко поднимешь. И Шимура никакой Ниссан недалеко от него ушел. Или они не вредители, а лохи, и не владеют всей полнотой информации. А может быть, оба знали, что на мне контроль не так уж и сработает. Плевать, оба налюбщика мне ответят, будут платить и каяться. Вопрос, каков еще функционал перстенька? В нем маячок, позволяющий меня обнаруживать, заряд взрывчатки для моего самоуничтожения, через него будут пытаться влезть мне в мозги, внушая полную лояльность боссу, жучок для прослушки. Если выяснить, как именно он обеспечивает связь на дальних расстояниях, то я, наверное, смогу его заглушить. Явно не банальные радиоволны, их бы я заметила. Я же энергетик, не могу пропустить настолько очевидные штуки, как и радиацию не проморгала. Какие-то квантовые эффекты, не удивлюсь. Закончив паниковать и мысленно вопить от ужаса, отправилась искать Шизуне. Пришло время каминг-аута. Пора всем друзьям и родным объяснить, насколько слабоумная у них королева, что сует пальцы куда ни попадя. Уж лучше бы сразу два в розетку, мне было бы не страшно. Перед тем, как начать говорить, я таки отсекла нервные окончания в руке от остальной системы. Следующим шагом установила вокруг кисти с кольцом воздействие, заглушающие звуки. Если и сейчас прослушку не оборвала, то все, хана, уберечься получится только ампутацией. Кратко обрисовала ситуацию, пересказала всем про собеседование в виде проекции, про рыжего бога Садомаза и его привлекательную помощницу, про обещание дать проверочное задание и про намертво вросшие колечко. Кацую передала что-то вроде сдавленного рыка. Это Фумита. Не ожидал он такой подставы. Ярость слепит воина, а спокойствие ведет к истине, изрек Миура, но как-то не услышала я в его словах обычной самурайской невозмутимости. Уверена, учитель и ученик вдвоем бы изрубили мудил, решивших на меня покуситься. Ублюдки. Рыкнула Цунаде. Они не представляют, с кем связались. Скорее всего, представляют то, как быстро Фумита справился с собой и сумел продолжить разговор, делает ему честь. Мне кажется, они целенаправленно выискивают сильных шиноби, не находящихся под защитой великих стран. Не обязательно Нукининов, поделилась мыслью Шитян. В таком случае, это было неизбежно, сегодня или завтра. И другая моя ученица в группе риска, мрачным тоном сделала вывод Цунаде. Наставница, вы про меня, догадалась Чика. Именно так, Коноха считает тебя дезертиром и награду не снимала, несмотря на все договоренности. К тебе не пришли по двум причинам. Отсутствие громкой славы, мало кто знает, насколько ты сильна, и то, что ты на Узушия. Каками тоже, заметь, не спешили являться, пока она находилась на острове. Как бы Акацуки не выпячивали себя, проклятие Узумаки пугает их. А знаете, что самое поганое? Задала я вопрос. Ответом мне было дружное молчание. Что рабам, контролируемым через боль, не обязательно платить. Я ввязалась в это, чтобы заработать для Узушия, а Нирье не получу. Ну, может быть, объедки какие-нибудь. И решать вопрос через ампутацию бесперспективно. Я стану для ублюдков первостепенной целью, той, что узнала их секреты и слиняла на сторону. Не подумайте, что зассала руку себе отрезать. Уверена, наставница влегкую пришьет мне донорскую и с отторжением тканей вопрос решится. Но это лечение симптомов, а не болезни. Убьем их всех, решительно предложил мой благоверный. Обязательно. Мой любимый план, с иронией сказала уже я, но не сразу. Я обещала Кэпу и Юки, что не сдохну. Мы шиноби, в той или иной степени. Сначала поймем, с кем связались. Соберем информацию. Поработаю на них немного. Меня пугает Кокузу. Я не уверена, что сладить с ним будет просто, высказалась Шизуне. А с их лидером, наверное, еще сложнее. Короче, никакая я с этого момента не Аками, приняла я решение. Королеве Узушия работать наемницей и быть на положении рабыни западло. Так что это другая девушка и волосы у нее не красные. Имя надо поменять, знаете ли. Как насчет Шини, в честь нашей деревни. Это не такая плохая идея, поддержала меня Шизуне. Репутация важна. Неизвестно, сколько и каких миссий придется выполнить до того, как получится освободиться. Вот ты упоролась на символизме, связанном со смертью. И это ненормально, когда у человека столько имен. Ты еще в розыск эту Шини объяви от лица водоворота для достоверности, прокомментировала Читян. Все же плохо я на ее лексикон повлияла. Нормальная культурная клановая кунайчи была, а теперь быдло типа меня. И че не засмеялся больше никто, одна я заржала, шикарно же подруга пошутила. Узнают в лицо и по важным приметам, подсказала Шизуне, принявшая деловой вид. Особое ей спасибо за чувство такта, за то, что не полезла пытаться обследовать кисть. Покрашу волосы, скрою фуин на руках под бинтами, лицо спрячу за маской или куплю у барыги Кокузу его мудацкую шляпу с колокольчиками. Бейкуго, подсказала Цунаде. Буду носить протектор, как все нормальные люди, на лбу. Не, ну че вы, клевая же идея, у тебя фетиш на переодевание, хихикнула Чика. Наверное, ее сейчас наставница чуть взглядом не прождла, так как дурында заткнулась. А мне понравился ее юмор. Более честная позиция, чем всеобщее похоронное настроение. Короче, не спешите меня кремировать. Вот она я, тут, живая, максимум однорукая. А это не конец света. Хотите, сыто познакомлю? Он подтвердит, легкий тон получился отнюдь не наигранным. Я взаправду ощутила эйфорию, приняв решение. Надеюсь, это не перстень мне мозги промывать начал, посылая сигналы смириться и получать удовольствие. Ну не, я в ментальном плане дико устойчивая. Аками, я вернусь в страну волн через несколько дней. Мы пройдем это вместе, начал Фумита, и его слова подхватили остальные. Чика, Шизуне, Цунаде, Миура. Каждый по-своему изъявил желание встать со мной плечом к плечу. Глаза сами собой наполнились слезами. «Знаете, я вас всех люблю», — призналась я. «Каждого по-своему. Фумита особенно сильно, но и остальных. И потому к биджу взад идете вы все. Я умею контролировать боль и сопротивляться рабскому перстню, вы нет. И вы все мне нужны там, где находитесь. Аками теперь будешь ты, Шитян». «И что?» — не въехала Шизуне. Че слышала, используй хинге, грим, все что хочешь, и изображай меня, пока не вернусь. Любые посторонние обязаны быть уверены, будто Аками никуда не пропадала. Читян, тренируйся терпеть боль. Не поняла, не врубилась в сказанное и вторая соученица. Вот же дурында, ты не готова сейчас сопротивляться перстню. Прими, как факт, но я верю, что ты сильная и научишься. Я буду давать тебе уроки через Кацую. Боль – это просто сигналы в нервной системе, запомни как следует. Наставница, вы наверняка умеете сделать больно по-ильенински. Тренируйте ее. Одна я не факт, что справлюсь. Вдвоем уже шансы будут. Не уверена, что ищу помощь по-настоящему, а не пытаюсь придумать им занятие, чтобы не скучали. Я пройду этот путь рядом с тобой. Аками, иного заявления я от Фумито и не ожидала. Ты заменишь Юки-сана в качестве адмирала. Больше некому, как можно увереннее заявила я. И не грузись, не так и надолго мы разлучаемся. Кацую всегда даст нам пообщаться, а по возможности и видеться сможем. Короче, успокоила своих как могла. Всех нагрузила выдутыми из пальца заданиями. Лишь бы не поперлись за мной и не попались в ту же ловушку. Цунаде, к примеру, невероятно лакомый кусочек для ублюдков. Закончив убеждать взрослых, что все будет хорошо и наверняка никого не убедив, отыскала своего ученика. Дей занимался лепкой в отведенной ему под это дело комнате, этакой художественной студии. У Гата тут коллекция картин хранилась, жуткой мазни, которую кто-то абсолютно лишенный чувства прекрасного рисовал. Не удивлюсь, если сам бывший владелец здания, он хоть и гаденький, но все же человек был, тоже нуждался в отдушине и хобби. «Слышь, бро», — обратилась я к мелкому братишке, — «я тут в очень большое дерьмо после подставы от пары старых мудил вляпалась, хотя и без них тоже в него угодила бы, наверное. Мне, чтобы это разгрести, придется мотаться по миру и кто знает, сколько времени. Для тебя задание есть. Береги тут Шитян, она будет под Хинге и гримом меня изображать. Назначаю тебя ее временным телохранителем». Всякого от семилетнего сорванца ожидала, вплоть до истерики. Но то, что он меня молча обнял, оказалось очень приятным. Да биджу, я же не умирать собираюсь, а так, с несколькими мудилами, возомнившими себя типа крутыми рабовладельцами, разобраться. Или с одним, то-то помощница у него красотка. Вытащу и ее, если не сильно во всяких мерзостях замазалась. Остаток дня и часть утра потратила на то, чтобы стать другим человеком. Радикально изменила внешность. Мой итоговый образ – черные волосы, более длинные, чем я привыкла, но убранные в короткую косичку, которую пришлось научиться плести. Отпустила за имеющееся время, стимулировать рост умею. Перечеркнутый протектор с гербом Узуши Агакури на самом традиционном месте, на лбу. Перебрала целую кучу вариантов истории прежде, чем пришла к такой, наиболее примитивной. Самые черные шмотки из имевшихся у меня в гардеробе. Штаны, рубаха, водолазка с длинными рукавами, закрывающими наколки на руках. Поверх всего этого плащ с подвернутыми полами. Черная подводка глаз, которые с таким акцентом кажутся янтарными, темно-фиолетовые ногти. Нижняя часть лица маской прикрыта. Вот ни разу не я. Еще и, пользуясь тонким контролем, отчет кровь чуть отогнала, сделав себя бледнее обычного. И как финальный штрих, у Шитян нашлись глазные капли, временно меняющие цвет радужки на красноватый. Хоть что-то ведь обязано с облаками на плаще по оттенку резонировать. Сидя в таком образе на стуле охранника здания Нигата на первом этаже и дождалась Кокузу, когда он явился устроить мне сеанс связи. Внутри устаканилось особенное чувство. Спокойствие, как перед прыжком в пропасть, а также внезапное озорство. «Добрый день, сэмпай», – поздоровалась я с Нукининым. Поднялась и вежливо поклонилась. Аками сама просила передать, что она не принимает ваше приглашение. Я буду вместо нее. Перед вами Шини, злая сестра-близнец королевы Аками, бывший джонин Узуши Агакури, изгнанная с острова. Фарс, раздраженно бросил отступник водопада, хотя визуально облик подходящий. Кому фарс, а кому шанс сохранить доброе имя и возможность покупать в Канахе любимую лапшу, когда Шини объявит в розыск. Конечно, ведь кунайчи твоего возраста и роста, не использующих печати, очень много. А чем вы, сэмпай? Шини использует печати и даже изобрела несколько своих. Шини гений, чуть не вставила прилипчивое знаете ли, но удержалась. Разыгрывай любой спектакль, какой хочешь. Если Пейна он оскорбит, я наконец смогу тебя убить и забрать награду. Да какая там награда, сэмпай? Отмахнулась я. За сестрицу Аками сегодня выдаст деньги только скрытый водопад, а вы с ним не ладите. Даже пожалела, что его рожа сейчас под маской, очень похожей на мою, скрыта. Показалось, что жадного ублюдка слегонца перекосило. Вообще, как мне кажется, выдумать новую личность – неплохой психологический прием, позволяющие отвлечься от внезапных проблем. Если придется сделать что-то, что я обычно не особо одобряю, всегда найдется объяснение, это все шини. Главное, не словить биполярку или раздвоение личности на этом. И чтобы злая сестра-близнец не победила. Глава 27. Далее, по вчерашнему сценарию. Переговорка, разделение сознания. Моя проекция икона на соседнем со мной пальце уродливой скульптуры. Шини, как я решила, будет более предусмотрительной, и потому сначала осмотрелась по сторонам, проверяя, кто еще тут. Никого, соратница Пейна пришла одна, и только проконтролировав обстановку и мысленно посетовав, что эхолокация тут не сработает, я вступила в беседу. «Добрый день, Конан сама», поклонилась ей максимально вежливо. «Вы ждали сегодня сестренку Аками, но вместо нее пришла Шини. Очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, мы подружимся. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». Но, на миг замешкалась Синевласка. «Да она это!» Раздраженно высказался Какузу со своего дальнего пальца. «Дурацкий спектакль. Вы не заплатили Нирье, чтобы посмотреть его, Какузу-сан. В этом есть ваша выгода, не так ли?» Отбрила я и пояснила уже для Конан. «Работа на Акацуки может непредсказуемым образом сказаться на репутации Аками. И Шини смотрится лучше, чем эта рыжая, в вашем фирменном плаще, не так ли?» Женщина окинула меня взглядом, остановившись на миг на подворотах, как мне показалось. Между прочим, очень функциональный элемент, как выяснилось. В них так удобно синбоны, бумажные печати и взрывные фигурки братишки Диа прятать, что зря я ранее до подобного не додумалась. Вероятно, что пейнусами безразлично, как называют себя его подчиненные, пока они справляются с задачами, холодно рассудила помощница самопровозглашенного бога, каковой даже в виде проекции прийти поленился. Но учти, за ошибки Шини расплачиваться все равно будет Аками. Шини плевать на то, что станет с сестренкой Аками. Ваша с ней беседа не задалась, и начать знакомство с чистого листа – хорошая идея. Не так ли? Вот же это не так ли? Ко мне привязалась. Но, в общем-то, подходящая замена привычной присказки, позаимствованной у Кушины. Так-то я дерьмовая актриса, но на удивление легко маска злой ипостаси на меня легла. Возможно, потому, что нашла некоторый отклик где-то в подсознании, в генетически-энергетических воспоминаниях. Ну или от того, что я на самом деле нифига не добрая, а только лишь притворяюсь, в первую очередь перед самой собой. Мне бы психолога, чтобы разобраться, но не завезли. «Перестанем отвлекаться», — оборвала меня Конан. «Я позволила потратить время впустую потому, что еще один завербованный нами новичок и его временный сэмпай запаздывают. Они должны появиться с минуты на минуту». Думаю, она специально подгадывала слова так, чтобы проекции еще двух человек появились одновременно с окончанием фразы. «Дешевые понты». Я чуть не зарычала, увидев полупрозрачного Орочимару, возникшего на мизинце правой руки. Змеиный ублюдок все так же бледен, стройный же наподобен, и подопечного себе под стать подобрал. Еще один метросексуал. Мужчина молод, не сильно старше Фумита, тонок в кости, но высок. До черноты загорелая кожа уроженца страны молний. Волосы светлые, черты лица изящные. Приняла бы за девушку, если бы через распахнутый плащ не просматривался вполне себе мускулистый мужской торс. Зачеркнутый протектор Нукинина скрытого облака. Ну да, точно, бывший куманин. Отрадно видеть знакомые лица. Появилась на роже Саннина знакомая мне чуть хищная улыбочка. Именно с ней он на меня пялился, когда рассуждал о том, что вытянет все знания и техники до последней капли. Не думаю, что мы знакомы, Орочимару-сан. Вы сталкивались с моей сестрой Аками. Мое имя Шини, опередила я его. Вот так вот первый представляться так-то хамство, но надо же сразу расставить все по своим местам. Биджу, Какузу неодобрительно покачал головой. Походу, я его немного бешу. Это Наоми, еще один кандидат, назвал коварный змей своего мальчика. Здесь с нами Конан-сан, Какузу-сан и Шини-сан, мое временное имя он с легкой издевкой назвал. Привет, широко и дружелюбно улыбнулся горец, помахав мне и Конан ручкой. Если бы не узковатые плечи и андрогинное, нифига не мужественное, лицо, сочла бы его симпатичным. Имя еще, считай, женское. Какой-то не мужик, люби его, Биджу. «У вас еще появится время на знакомство», – перетянула на себя внимание помощница Пейна. «Послушайте, в чем будет заключаться ваше совместное задание?» Женщина старательно выдержала паузу, как бы позволяя новичкам прочувствовать торжественность момента. Позерка, вы отправитесь в страну воды. Там, в тени Киригакуре, обитает клан Кагуя. Их прирожденная жестокость и жажда войны известны далеко за пределами мест, где Кагуя кочуют. Вы убедите их ускорить свое решение напасть на Киригакуре и окажете клану любую поддержку, какая будет запрошена. Все совершенно спокойным тоном и без малейшей запинки. Как с бумажки прочитала, они и так раздумывают над этим шагом, но колебания недопустимы. Если потребуется, сыграйте на их гордости, страхах или ненависти к Мизукаге. Любые методы подойдут, если они приведут к цели. Да это прямо подарок. У меня что, день рождения? Да нет, 17 мне только через полгода исполнится. Сомневаюсь, что какому-то там клану удастся серьезно отлюбить Егору, но хоть небольшой ему укол будет. Первый шаг к мести за Кахусана. Как хорошо, что маску надела. Сейчас мой хищный оскал наверняка бы выдал все эмоции по поводу. Не овладела я еще самурайской техникой каменного лица. Может быть, это на моей ненависти к Мизукаге тут сейчас играют, Кокузу и Орочимару тоже участвуют, уточнила я. Если получится еще и со змеиным ублюдком под шумок рассчитаться, вообще песня. Нет, у них будут свои миссии. Вы, новички, будете работать вместе. В случае гибели одного из вас, второй заберет кольцо погибшего. Уверен, мы с вами еще не раз поработаем вместе, Шини-сан, со своей характерной улыбочкой рептилии сказал мне Саннин. Остров Нагисима на периферии страны воды, там на данный момент находится Кагуя, продолжился инструктаж. Вы претендуете на то, чтобы стать постоянными членами Акацуки, водить вас за ручку, как детей, не требуется. Сами найдете способ добраться. Помните, это совместная миссия, а не соревнование. Вам разрешено использовать технику астральной проекции для координации усилий. Условьтесь о времени связи. Это все, что Пиин сама поручил вам передать. Шини будет приходить в полдень. Конан сама, сестрица Аками, наставляла меня не работать бесплатно. Сколько нам заплатит? Кокузу что-то заворчал себе под нос про то, что стажерам можно и не платить. Биджи вскряга. Вы получите по 200 тысяч рье. Больше, чем может рассчитывать за миссию опытный Джонин одной из скрытых деревень великих стран. Вот и миллионные заработки подоспели. Спасибо за возможность поднять бабла, старый хрен Анаки, согни тебя радикулит. Несчастные 200 кусков за развязывание войны и вероятное участие в ней. Это даже не серьезно. Не знаю, что за выверт сознания, но именно жмотство Акацуки возмутило меня сильнее, чем попытка взять под контроль через вцепившееся мертвой хваткой колечко. А во, большие деньги. Спасибо огромное, я не подведу вас. Раскланился Наоми, после чего меня к нему что-то вроде симпатии кольнуло. Уважаю сарказм. Хотя, может быть, я и не права. 200 кусков для обыкновенного шиноби, пусть и в звании джонина это будет что-то вроде заработка за год, если не больше. А тут всего одна миссия и двум акалитам, только вступившим на пути боли. А сейчас попрошу новичков удалиться, Пиин сама велел кое-что передать вашим сэмпэям. Так я и сделала. Вышла из транса и тут же распечатала проклятый танта, направив излучение от него в паховую область неподвижного Кокузу. Лечим излишки жадности лучевой терапией. Этот жмотер у меня еще кровавым поносом умоется. Затащил невинную разрушительницу деревень в мутную шоблу. Целых 15 минут его прожаривало. Нормальному человеку импотенция уже гарантирована. Но тут явно не тот случай. Уроду за 80, а он в отличной форме, судя по всему. Шини не убила вас, Кокузу сэмпай, хотя имела такую возможность, заявила я. Если бы ты попыталась, то была бы еще глупее, чем стараешься показаться. Я не могу умереть. Может быть, покажете Шини свою силу? Как насчет спарринга? И у Шини к вам еще одна просьба. Сестрица Аками коллекционирует автографы. Можно взять ваш для нее? Сестренка будет в восторге, если Шини соберет подписи всех членов Акацуки. Спарринг со слабыми не имеет смысла, если только не за деньги. 100 тысяч за тренировку. И еще 100 тысяч рье за автограф. То есть вы хотите за росчерк кисти и спарринг получить деньги, ради которых Шини придется выполнить опасную миссию. Не годится. В этом и есть разница между нами. Мое время стоит дорого. Да и люби его, Биджу. Торговаться чуть было мысленно не ляпнуло, что ниже моего достоинства, но нет, попросту не по дипломатическим силам. Шини купит автограф за 5 тысяч, если в нагрузку пойдет комплект взрывных печатей, а спарринг Кокузу-сан может провести с каким-нибудь Биджу, или даже более тесно пообщаться, раздраженно бросила я. Нет, значит, как Узусану не так и нужны эти деньги. В нечеловеческих зеленых салым глазах Нукинина я увидела битву жадности и еще большей жадности. С одной стороны, ему явно хочется загнать мне печати за неадекватную стоимость. С другой, хочет налюбить на 200 косых. В эпическом сражении, какое для меня заняло доли секунды, а в мысленном диалоге отступника водопада, вероятно, растянулось на века, победила жадность приземленная. 5000 рье – это не так и мало. Полугодовой заработок обычного работяги, или месячной команды генинов, выполняющих простые миссии. Хотя тут я не уверена, что верно в расценках за низшие ранги задания ориентируюсь. Кокузу взял с переговорного стола лист бумаги, карандаш и оставил размашистую подпись в виде трех иероглифов слоговой азбуки Кокузу. Я сунула руку в карман штанов и достала ровно запрошенную сумму. Любую смогу. Весь смысл фокуса в том, что там у меня дырка, а под ней бедро с фуин хранения, выступающий в роли кошелька. Нукинина явно трюк заинтересовал, как и все, связанные с баблишком. Ну а я получила очередную идиотскую подпись в свою коллекцию. Их я тоже соберу всех. Пока я торжествовала, бывший водопадовец оставил на столе хилую стопку печати и ушел. Стопудово не доложил несколько. Ну да, всего 10 штук, вместо 22. Еще один налюбщик. Ну а дальше что? Начала собираться в дорогу. Заблокировала кольцо окружающие звуки и выключила руку, после чего еще раз повидалась со всеми своими, кто рядом. Долго наставляла братишку Диа заботиться о безопасности шитян, отговаривала Чика срываться с места и присоединяться к походу. Убеждала наставницу, что я буду осмотрительной, не будучи особо уверена в том сама. Ворковала с Фумита, ну и заодно узнала у моего адмирала, что за мудацкий остров такой и как до него добираться. Так-то у владелицы судоходной компании морских карт хоть попой кушай, но мне было приятнее с определенным человеком пообщаться, чем с равнодушной к моим чувствам бумагой. Приняла пару цитат из кодекса от Миуры, выслушала гневный спич от Марин, которая, как мне показалось, под градусом. Надеюсь, что именно показалось, у них же с Каху ребенок намечался. Но тут Цунади проследит, чтобы не загубила плод. Материлась Узумаки, впрочем, не в мой адрес, а на Егору, и тут я ее поддерживаю целиком. Ну а затем, Канона подошел срок рожать. Вот так, в прямом эфире началось, посреди разговора о том, что она рада, как наши с ее сыном отношения развиваются. Я попросила Кацую известить меня, когда все закончится. Чего-чего, а боли мне и так в последнее время с избытком перепало. Цунади не сплоховала, и через 10 минут мне сообщили, что у Канона и Миуры сын, еще один мой мелкий братишка. Ну, точнее, братик по крови он для Фумита, но все одно мы одна семья. Назвали мелкого Масанари, то есть справедливый и правильный, и вышел он весь в папку, то есть крупный и лысый. Короче, на Узушия все хорошо, в стране волн все неплохо, и только Аками всем жизнь испортила, вляпавшись в дурную компанию. Но это мы будем исправлять. Подробно описывать то, как я добиралась до острова, где мне назначили встречу, нет смысла. Плавание на одном из судов Нигата, затем на совершенно левом пассажирском корабле, идущем в нужную сторону, и длинная пробежка между несколькими близлежащими островами, как-то так. Большую часть дороги я общалась со всеми подряд и обо всем. Уроки с братишкой, болтовня с подругами и особенно с Фумита, занятия с наставницей, решительно нацеленной поставить мне таки технику божественной регенерации, чтобы я стала настолько же крепкой, как и она. Я и не против. В числе прочего я сбором информации озаботилась. Спросила у всех и каждого, что они знают о клане Кагуя, в результате чего получила отборную пропаганду о кровожадных берсерках, атакующих любого встречного, упоротых неадекватов, которые дерутся потому что жарко, холодно, темно, светло, ветрено, штили наконец потому, что хочется. Я никогда не встречала кого-то из Кагуя лично, рассказывала Цунади, и, возможно, к лучшему, но в курсе некоторых их особенностей. Во-первых, это очень древний клан, не менее старый, чем Синджу, Узумаки или Учиха. Они обладают до крайности интересным кеткигинкой, позволяющим управлять ростом собственных костей. Чтобы получить инвалидов с деформированным скелетом, не въехала я. Нет, рост костей в любом направлении и управляемой форме. Представь, что из тела твоего противника внезапно и очень быстро вырастают костяные шипы. Кагуя не нуждаются в кузнецах, так как выращивают оружие и броню из собственных костей. Кроме того, Они нечувствительны к боли и обладают особой структурой ткани, позволяющей выпускать кости наружу. Самой интересно узнать, как именно. Орочимару однажды поделился, что очень хочет исследовать кого-нибудь из клана и посетовал, что нет образцов их генома. Так вот почему они настолько не нравятся Пейну, хихикнула я. Биджев-садист никак не может простить им игнорирование боли. Извини, наставница, это шутка. Инфа про геном реально полезная, а в мирной жизни они им пользовались. Ну там, представь, белый город из костей. Шикарно бы вышло. Ну у тебя и фантазия, Аками, тихонько рассмеялась Цунадихими. Красивый у нее смех. Я рада, что последние события не смогли сломать наставницу. И рада, что она зовет меня по имени, как и остальные. Шини – это всего лишь удобная маска. Гигантскими запасами чакры пользователи Шикацумьи-ку никогда не отличались, то есть город не осилит, как и страстью к созиданию. По одной известной мне версии, нечувствительность к боли лишила Кагуя очень важной части психики – страха. Именно потому о них говорят как о варварах, бросающихся в бой, не щадя ни себя, ни других. Также надо учесть, что в полной мере геном проявляется у очень редких членов клана, но все равно. Представь, что я привезла одного такого с собой на Узуши, и он нам всем костяную посуду забацал, снова развеселила Цунади. Это хорошо. Я слышал, что воины Кагуя устраивают жестокие ритуальные бои, чтобы развлечься. Даже если они одерживают победу, продолжают сражаться друг с другом, пока не останется только один выживший, поделился своей историей о клане Фумита. Я читал в хрониках, что самурай Татибанаки и Суки сразил трех Кагуя, что бросались на его меч, как дикие звери, это уже молодой отец Миура поведал. Дело было больше 50 лет назад, и после той битвы Татибана-сан полностью посидел. Сашими, главный в тройке моих бывших кирининов, поделился мистической байкой, гуляющей в стране воды. Люди, убитые Кагуя, не могут обрести покой. Их души запираются в костях, которые Кагуя носит как украшение. Эти духи обречены страдать в вечных муках, пока их не освободят, разрушив вместилище, рассказал пацанчик. Хотя что там, уже юноша, он же примерно мой ровесник. Вот как-то так, но, думаю, будь они все сплошь агрессивными неадекватами, давно бы вымерли. Хотя для поставленной Пейном цели воинственность работает только лишь в плюс. С подобными мыслями и сошла на песок искомого острова. Где-то тут меня сначала напарник поджидает, а далее и якобы дикарский клан. Глава 28. Да-да, именно поджидает. Неизвестно каким способом Наоми, вот же имечка, меня опередил, и как далеко он находился от цели изначально, непонятно. Может быть, уже где-то тут на теплом пляже, покрытом черным вулканическим песком, валялся. Но вот факт, пару дней назад, когда я ненадолго провалилась в медитацию в условленное для встреч время, голограмма парня уже находилась в пещере. Доброго вам денечка, Шини-сан, расплылся в той же чистой, как слезинка младенца, улыбочки дезертира из облака. Мы с вами не сверили часы, поэтому я взял на себя смелость прибыть немного раньше и подождать вас. У меня радостная новость. Я уже на острове, нашел клан Кагуя и понаблюдал за ними. Милейшие люди, сами увидите. Буду ждать вас на южной оконечности. Вам понравится тамошняя природа, вы же явно любите все черное. Пока-пока. Договорив, наемник исчез. Хоть бы полслова вставить мне позволил, Биджев-болтун. И вот, выхожу я на берег. Магматический песочек приятно хрустит под ногами и на самом деле красиво смотрится. Так-то пляжный отдых не совсем по мне, но так и потянуло искупнуться, чего я делать не стала, так как навстречу со стороны пальмовой рощицы мне уже выдвинулась долговязая фигура Наоми. Биджу, надо бы ему погоняло придумать, слишком по-женски имя звучит. Причем с отличающимся всего на одну букву Наоми у меня проблем ни разу не было. Может быть, потому, что знакома с мелким едва ли не с момента его рождения. Шини-сан, как же я рад, что наконец-то вас дождался, дружелюбная открытая улыбка парня подкупала. Как и то, что он не стал в тропиках носить дурацкий плащ и одет в обычную жилетку шиноби облака, оставляющую открытой вполне себе рельефные руки и мускулистый пресс. Я тоже свой трофейный дождевик в печать припрятала. Будет нужно, надену. Шини пришла вовремя, ледяным тоном отчеканила я. Наверное, у вас был путь, полный трудностей и опасностей, не то что мне из страны рек, которая тут буквально рукой подать. Я, как ваш сэмпай, уже начал беспокоиться за вас, Шини-сан. Орочимару сама и Пейн сама наверняка будут недовольны мной, если с вами что-то случится. Пин сама разве назначил тебя старшим, Наоми-кун? Тяжело изобразить удивление одними лишь бровями, которые у меня не особо-то и выразительные, но я постаралась. Ну как же, вам около 20, насколько могу оценивать по внешнему облику, а мне 22. Я старше вас по возрасту и я мужчина, все очевидно. Не переживай, Шинитян, сэмпай позаботится о тебе, и сально так подмигнул в лучших традициях Ская. Они что, почти все там в стране молнии озабоченные, ни Би сама, ни Индами и мне таковыми не показались. Хотя то, что он к моему реальному возрасту несколько лет добавил, Биджу, приятно. Наверное, это из-за обтягивающей водолазки, которая подчеркивает то, что фигура у меня сейчас отнюдь не мальчишеская. Перемигиваниями парень не ограничился. Попытался встать рядом и приобнять меня, как свою собственность. Вот же он наглый и быстрый. Не уровня Минато, конечно, но только стоял напротив, а вот уже рядом и руку мне на плечо кладет, а второй за задницу лапает. Первым порывом стало выкрутить конечность на болевой, но не успею, пожалуй. Ублюдок быстрый, успеет отдернуть. Шибануло его пыточным импульсом сразу второй ступени. Гата после аналогичного чувств лишился, но подготовленный шиноби, это не гражданский. Его внутреннюю энергетику попробуй передави. Думаю, он на уровень ниже технику прочувствовал, чем если бы на обычном человеке практиковалось. Наоми дернулся убрать руки, но я придержала его телекинезом, продлевая легкую пытку. Ну а что он при этом меня лапает? Так от Шини не убудет, удовольствия-то парень не получает, если не мазохист. Но скорее всего, нет. Хва-хва, хватит, не сразу сумел выговорить Наоми, переборов таки боль настолько, чтобы обрести подобие дара речи. Я прекратила и отпустила, я же не садистка. Нукинин тут же убрал грабли и отступил на пару шагов, но испуганным и сломленным мне не показался. Это было больнее, чем от кольца Пейна Самы, сдавленно произнес Горец. Безусловно. Самым равнодушным и серьезным тоном, заимствованным у Миуры, подтвердила я. Это было касание шинигами, супруга Шини. Если слышал сплетни, которые ходят об Узушия, то знай, они лгут. У бога смерти нет никакого гарема, только Шини. Кацую на моих словах мелко задергалась, передавая чей-то смех. Возможно, свой собственный. Хотя нет, королева слизней слишком интеллигентная особа, чтобы так запросто хохотать. Скорее всего, она передает реакцию Фумита, как бы получившего повышение до божественного уровня. Сейчас главное, самой не заржать дикой кобылицей. Начнем знакомство с чистого листа, обещаю, не буду приставать, вскинул руки в примирительном жесте Наоми. Как-то слишком поспешно. Сомневаюсь, что прожарка болевыми импульсами настолько его сломила. Скорее, решил парниша поменять тактику. Не станет удивительным, если и подкаты с его стороны были этакой стратегией выживания. Если он не идиот, то уже сообразил, в какое дерьмо вляпался. Поиск союзников в данном случае логичен, любыми способами. Ну или я реально в самое сердце горца поразила. Скорее всего, это не так. Но какой девушке не хочется, чтобы ее красотой восторженные поклонники восхищались? Шини из Узушия, протянула я ему ладонь. Вообще, что у шиноби, что у гражданских больше в ходу традиционные поклоны, но и рукопожатия также используются. Больше при заключении сделок, чем при знакомстве. Но у нас же как раз соглашение, в том смысле, что забыть приставание и более начать общаться, как будто ничего не было. К чести Наоми, он не зассал и протянул мне уже свою ладонь. Кто-то другой, вероятно, постремался бы прикасаться к девушке, причиняющий при контакте сильную боль. А тут молодец, хороший парень, не мой тип ни разу, но Чика или Шизуне в виде кавалера подойдет, если сама его не прикончу. При соприкосновении рук едва удержалась, чтобы не пощекотать будущего напарника совсем слабым разрядом. Шини девушка серьезная, ей не до глупых шуточек, ну разве что иногда. Секунд 10 развлекались тем, что давили друг другу кисти. Ничья. По сравнению с Миурой или Цунади не котируется Куманин по физической силе, а мне скорее в плюс можно зачесть. Все же стоит познакомиться поближе, изрек парень, опустив рукопожатие. Прежде, чем я переломала ему ноги, успел дал пояснение своей идее. Нам работать вместе, нужно представлять возможности друг друга и понимать, что от партнера ожидать. И это было логичным предложением. Познакомились, о прошлом я наотрез говорить отказалась. Типа секрет, хотя Наоми, если не совсем тупой, понял, что между легендарной разрушительницей Акаме и супругой бога смерти Шини стоит ставить знак равенства. Еще и Орочимару ему наверняка насчет меня пояснил. Про свои возможности я кратко сказала сильнее, чем ты думаешь. В историю же моего напарника, рассказанную им самим, я поверила, ладно, если наполовину. Бесклановый гений был на хорошем счету в Кума и неплохо проявил себя в недавней войне с Канахой. Ему пророчили большое будущее, но слабость к женскому полу сыграла дурную шутку. Огулял Наоми супружницу одного из старших джонинов, у которого проблемы в постели начались. Я даже уточнила, у какого именно, и подозрения мои подтвердились. Ну да, мой старый знакомец Кумо с Эрейкой, люби его шинигами. Измена неминуемо всплыла, и один из главных шиноби облака слил молодого конкурента, сделал ему подставу, о подробностях каковой Куманину молчал, причем безальтернативно предполагающую дезертирство куда подальше. Ну а там его и вербанул змеиный Саннин по заданию Акацуки. Пока о вступлении ничуть не пожалел, с привычной улыбочкой делился парень. Столько волнительных моментов, столько новых знакомств. Орочимару сама произвел на меня неизгладимое впечатление. А теперь у меня в напарниках сестра самой разрушительницы деревень. Это ведь правда, что Акаме-сан уничтожила Канаху. Шини там не было, продолжила я никому не нужный спектакль. Притворяться, значит притворяться. Всерьез, без попущений. Итак, режим маскировки здорово по пути нарушила, общаясь с близкими от своего собственного имени, а не маски. Поговорим о нашей миссии. Наконец-то добрался до важного Наоми, моментально превратившись из расхлябанного повесы в серьезного и сосредоточенного профи. Такой он, скорее всего, и есть. Не только мне пришла в голову идея укрыться за маской. Клан Кагуя обосновался в центре острова, неподалеку от старого, давно уснувшего вулкана, где и устроен их лагерь. Ты говорил, что уже наблюдал за клановыми, поддержала я деловой тон. Это было просто. Они странные, очень невнимательные для шиноби, почти как гражданские. Временами впечатление пьяных производит. Наоми продолжил рассказ. Разведчиком он показал себя отличным. С его слов, бродил по лагерю, почти как у себя дома, оставшись незамеченным. Пересчитал противников, то есть союзников. Изучил их быт. Все воины клана Кагуя оказались мужчинами. Очень бледными, физически крепкими, крупными, проводящими время в междоусобных стычках и только чудом удерживающимися от большой резни между своими. 62 бойца. Женщины на положении едва ли не рабынь, что парня напоказ возмутило. А может и реально негодует. Детей на удивление мало, причем все под женским присмотром. Мужчины ими не занимаются. Никаких костяных дворцов, только лишь временный палаточный лагерь. Да что там дворцы, даже костяных клинков ни у кого шпион не увидел. Обычными кунаями все вооружены. Откровенно странная картина. А еще Кагуя очень много улыбаются. Как будто скулы свело и не могут прекратить скалиться. Особенно проявляется перед их стычками и после них, закончил пересказ наблюдений Наоми. Да они и упоровшиеся наркоши. Нечувствительность к боли, немотивированная агрессия, ничем не обоснованное веселье. Вот прям ожидаемая клиническая картина от приема всяких веществ, вызывающих привыкание. Ох, где же ты, Кахусан? Ты бы этих обдолбышей развел, как детишек. Они бы радостно и в припрыжку у тебя на Ягуру нападать побежали. Шини думает, что их будет достаточно немного подтолкнуть. Выложила я одну из домашних заготовок, придуманных еще в пути из расчета под образ дикарей, нарисованных пропагандой. Фальшивое письмо от Мизукаге, где тот требует подчинения и Кагуя, если они и правда настолько не в себе, решат ускорить нападение. Шини видела личную печать Ягуры, один лишь бог смерти знает, каких усилий мне стоило не поименовать лидера кровавого тумана ублюдком. Но это же Акаме постоянно несколько любимых ругательств использует, а Шини вежливая и вообще почти не быдло.